Глава 15. Непростое решение. Мы познакомились чуть больше года назад. Поскольку Вартас категорически отказался садиться, я тоже стояла. Что касается Митры и Тай, сестры глядели на него во все глаза, сидя за столом. Поначалу я не хотела приглашать его в дом, но потом решила, что так будет лучше. Все-таки девочки тоже имеют право знать все, а еще он действительно меня спас. Почему-то после его откровенности смириться с этой мыслью оказалось гораздо проще. Лейс вышла из Эйрлата. «Из Эйрлата?» — недоверчиво спросила Митри. Ее подвозил кто-то из коллег. Варта смахнул рукой. «Неподалеку от точки техобслуживания, где я работаю, станция гусеницы. В общем, она вышла из Эйрлата на своих шпильках, и я понял, что пропал». Тай хихикнула. «Да, Лейси на шпильках, то еще зрелище. Она на них двигалась так, как я в принципе никогда не смогу. И всегда говорила, что каблук придает женщине соблазнительности, а ее походке — грации». Лично мне они придавали неустойчивости. Да, я влезла в сестринские туфли, когда она не видела, и сразу поняла, что шпильки — это не мое. Даже дома. Не говоря уже о наших улицах в 15-м круге. Мы встречались время от времени. Он развел руками. Но Лейс мне ничего не обещала, она вообще мало говорила о себе. «Как это похоже на Лейси?» — фыркнула Митри, но тут же снова стала серьезной. «Да, она вообще не любила много говорить». Парень почему-то посмотрел на меня. Зато решение принимала сразу и быстро. И переубедить ее, если она его уже приняла, не представлялось возможным. Да, это тоже очень похоже на Лейси. Все это не меняет вопроса о том, как ты нас нашел. У меня был ее адрес, на всякий случай. Потрясающе. То есть у Вартаса наш адрес на всякий случай был, а у нас его нет. Еще она рассказывала о вас. Теперь уже его взгляд был не просто изучающим, а пристальным. И что же она говорила? Говорила, что у нее есть сестра, которая учится в академии. Почему-то мне показалось, что сейчас этот разговор перестанет быть общим. И что она вас любит. Говорила, что у нее это паршиво получается, но она старается как может. И хочет, чтобы вы были счастливы. Он замолчал, и я посмотрела на Митри. Как ни странно, сестра поднялась без возражений. «Тай, нам пора спать». «Уже?» — недовольно спросила сестренка, но все-таки поднялась, напоследок стянув из вазочки сладкий сухарик. Митри это заметила, но ничего не сказала. Когда девочки вышли, я все-таки опустилась на стул. Лицом к парню, сдвинув ноги и зажав ладони между коленями. «Значит, ты понятия не имеешь, где она может быть?» Он покачал головой. «Я приезжал в бабочку, но со мной отказались говорить». «Со мной тоже. Через неделю можно будет написать заявление», — сказал он. «Но сомневаюсь, что политари будут этим заниматься. Если честно, я тоже сомневалась. А еще сомневалась, что после случившегося мне вообще стоит соваться в участок. Даже если мое заявление и примут, через 2 минуты оно окажется в мусорной корзине». «Она нигде особо не бывала», — продолжал Вартас. «Работа, дом, дом, работа. Ну, еще наши встречи. Мы никуда особо не ходили, встречались у меня». Он глянул в сторону и замолчал, но, в общем, продолжения я и не ждала. И так понятно, что они у него не философские трактаты читали. У Лейс вообще был весьма деловой подход ко всему. Решение она действительно принимала быстро. Захотела завести себе парня, завела и времени даром не теряла. Никогда. «Получается, ты знал мое имя?» — заметила я. «Не знал», — он покачал головой. «Неужели?» Лейси не называла имен. Считала это лишним. Удивительное отношение. Что еще она о нас говорила? Что 2 младшие постоянно вырастают из одежды и обуви, которая стоит бешеных денег. Нет, она не жаловалась. Лейси никогда не жаловалась. Просто говорила как есть. Что там было про любовь? Про любовь? Он усмехнулся. Она говорила, что эта работа ее достала. В бабочке богатенькие клиенты, которые считают, что им позволено все. В общем, им действительно позволено почти все, кроме интима. Но это кроме недалеко ушло. Нет, там никто никого не лапает, как в дешевой забегаловке. За любую попытку охрана сразу вышвырнет на улицу. Но в VIP-зоне есть такая фишка, как VIP-услуги. Девушки, которых туда заказывают, поступают в полное распоряжение клиента. Меня передернуло, а светлые глаза Вартаса потемнели. В общем, там одно правило. Никаких прикосновений и сексуального подтекста. Едкого хрень вырвалось у меня. «Ты всегда так ругаешься?» — поинтересовался он. «Нет, только когда слышу едкову хрень. Зачем ты мне все это рассказываешь?» «Потому что ты спросила?» Лейси говорила, что если она сейчас уйдет, у вас отберут дом, а мелких разбросают по соцприютам. Но мне действительно не стоило этого говорить. Прости. Я поднялась и отвернулась, чтобы налить себе воды. На самом деле просто не хотела, чтобы он видел мое лицо. «Верно, серьезно». Он подошел и остановился за моей спиной. «Прости, я думал, что ты хочешь знать все, но...» «Я хочу знать все». Я обернулась, чуть не расплескав воду, поставила чашку на стол. «Что ты будешь делать дальше?» Парень внимательно смотрел мне в глаза. «Не знаю», — честно призналась я. «Я выцепил охранника, с которым она была». Варта сунул руки в карманы. «Он меня послал, сказал, что не хочет лишиться работы. Похоже, все, что мы сейчас можем, это просто ждать». «Не все», — подумала я, но вслух этого не сказала. «К Как ты смотришь на то, если я буду изредка заглядывать к вам в гости? Например, в выходные? Ты живешь в Восточном 14-м, я указала в сторону окна. Это даже не полгорода, это целый город. Тебе охота сюда таскаться? В двух кварталах отсюда живет знакомый, он в целом не против, если я буду изредка ночевать у него. Как позавчера, например? И как сегодня? Варта кивнул. Он все равно неделями может не появляться дома. Со смены не возвращается, спит прямо в цехах. Так дешевле. Если честно, я бы хотел встречать тебя вечерами хотя бы пару недель, пока те придурки не угомонятся. Зачем тебе это? Бросать девчонку в такой ситуации как-то стрёмно. Девчонка вполне способна справиться сама. Просто буду ходить той дорогой, что мы шли вчера. И оглядываться по сторонам? Точно. Он кивнул. Но я все-таки предпочел бы, чтобы мы оглядывались вместе. Подумав, кивнула в ответ. Действительно, лишние проблемы мне сейчас ни к чему. После ухода Вартаса спать уже не хотелось. Поэтому я пошла к себе и устроилась на диване, включила тапет. В чате с Кьярдом все еще мигало последнее сообщение. За то, что ты все еще здесь, Синеглазка? Нет, я серьезно об этом думаю? До выходных осталось 2 дня. В Роверхарне рабочая неделя длится 11 дней, а еще 3 отводятся на выходные. 3 такие недели складываются в месяц. И только 2 раза в год встречается месяц укороченный. Первый знаменует начало зимы, второй — начало лета. Состоят они из 2 недель по 10 рабочих дней и 2 выходных дня. Вот такая занимательная арифметика. Впрочем, сейчас я готова была заниматься чем угодно, лишь бы не думать о выходных. Поэтому открыла удаленную библиотеку, чтобы заранее подготовиться к практике во время посещения океанариума. Но не судьба. Дверь негромко скрипнула, прерывая протянувшуюся от масляной лампы полосу света. И на пороге появилась Митри. «Привет», — сказала сестра и добавила. «Снова». «Ты чего не спишь?» «Не спится». Она постояла в дверях, но потом все-таки прошла и закрыла за собой дверь. Волосы собраны в хвост, домашние брюки укомплектованы свитером широкой вязки, который был Митри немного великоват. Если честно, в свое время он был великоват мне. Приходилось поддергивать рукава, чтобы пальцы были видны. Но в целом свитер был потрясающий. Когда-то насыщенно фиолетового, а сейчас слегка линялого цвета, но по-прежнему теплый. Судя по тому, что Митри не ежилась в продуваемом всеми ветрами доме, действительно теплый. Думаю, так было потому, что этот свитер вязала мама. Изначально его носила Лейс, потом я, теперь Митри. Как раз поскольку Лейси была покрупнее нас, свитер и был великоват. «Тай заснула!» «Круто!» — сказала я. Нужно было отложить тапет, но я вцепилась в него и почему-то не хотела отпускать. Возможно, потому что за последние 2 лет напрочь разучилась общаться с сестрами. А может, мне с ним было просто уютнее. «Ты же не против?» Митри села рядом со мной на диван. «Не-а». «Тай, он понравился», — сказала она, глядя на меня. «Нормальный парень». Митри фыркнула, я вздернула бровь. «Нормальный парень? Да это настоящий комплимент в исполнении Верны Мейс». «Вроде того». Она пожевала губу, потом обхватила худенькие коленки, скрытые под слишком большими для нее штанами. «Лэйси говорила, что ты ее бесишь». «Сейчас самое время об этом сказать». «Ну, вообще-то это был комплимент». Митри пожала плечами и подобрала ноги, сбросив потрёпанные кеды на выцветший половик. «Она говорила, что ты ее бесишь, потому что ты сильнее ее, и что у нее никогда не хватало сил настоять на том, чего она хочет, так как это сделала ты». «Это у нее то Я все таки отложила тапет и повернулась к сестре. «Ага. Она на самом деле жутко неуверенная в себе. Просто прячется за всем этим. Ну, ты поняла». «Когда Лэйси вернется, обязательно я ей об этом скажу». Митри вскинула голову. «Ты знаешь, что делать дальше?» «Знаю», — ответила я и задвинула тапет себе за спину. «Ну, не расскажешь?» «Пока нет. Прости, но я не хочу, чтобы мы обе расстраивались из-за того, что что-то обломится». «Да, еще она говорила, что ее бесит твой оптимизм». Я фыркнула. «Сегодня прямо день откровений. Что еще она говорила?» «Что есть причина, почему ты замкнулась в себе». «Причина определенно была. Она, точнее он, преподавал астрономию в старших классах. Он говорил, что гордится моей успеваемостью и что я подаю надежды. Мне нравилось это слышать, потому что меня редко хвалили. Мне вообще нравилось с ним общаться, и даже в голову не приходило, что у преподавателя в школе совсем другой интерес ко мне. Хотя предпосылки, разумеется, были, но я совершенно о таком не думала. Признаться честно, я вообще не думала, что такое может быть. Он просто чаще остальных меня спрашивал. А однажды, когда я подвернула ногу, споткнувшись о высокий порог в классе, помог дойти до медпункта, чтобы в один прекрасный день попросить помочь ему в лаборатории разобрать карты для проектора. Я даже не услышала, как он запер дверь на ключ, а все, что тогда случилось, раз и навсегда положило моей наивности конец. Я поняла, что помощь никогда не бывает безвозмездной и что за нее обязательно придется расплачиваться. Просто цену все называют разную. «И что было дальше?» — спросила Митри. За все время, что я говорила, она задала всего лишь один вопрос. Я испугалась. Думала, что он действительно сделает так, что меня вышвырнут из школы. «Ты...» Я врезала ему между ног, когда он полез мне под юбку. Это оказалось сильнее меня. Врезала и сбежала. а на следующий день уже пришла в школу с шокером. «Знаешь, теперь я не сомневаюсь, что ты ее найдешь», — хмыкнула Митри. «Почему это?» «Потому что вы обе сумасшедшие. Случись тебе действительно им воспользоваться, тебя бы просто выперли из школы, а ей грозило уголовное». «Действительно грозило. Этот шокер я расколошматила на берегу камнями, сразу как перешагнула порог совершеннолетия и смогла купить свой. Очень вовремя, потому что недавно пришлось им воспользоваться. Сомневаюсь, что те придурки куда-то пойдут жаловаться, но все могло получиться совсем иначе. И тогда тоже. Я могла бы стать дерганой истеричкой, если бы она не вложила шокер мне в руку и не показала, как им пользоваться. Обычно достаточно просто его показать, но в случае чего не бойся», — сказала она. «Жми на максимум. У тебя не будет проблем. Мне важнее, чтобы ты могла себя защитить», — сказала Лейси, когда я глотала горячий настой, с трудом удерживая в дрожащих руках кружку. Сбежав из школы, я полдня проходила под дождем и вернулась только под вечер. Сначала Лейси на меня наорала, но когда узнала, что случилось, сначала засунула в горячую ванну, разорившись на нагрев такого количества воды, какое мы в принципе не могли себе позволить. А потом сидела рядом со мной, когда я засыпала. Сидела и держала мою руку в своей. «Прости, что я на тебя наехала», — сказала Митри. «Ну, тогда. Я психанула». «Забыли, иди уже спать». «А ты?» «А у меня уроки», — она покачала головой. «Если я буду умная, мне тоже по ночам придется сидеть, да?» «Ага», — фыркнула я. «И по выходным тоже. Так что наслаждайся тем, что пока ты не умная. И просто иди спать». Сестра показала мне язык и ушла. А я вытащила из-за спины тапет. И прежде чем успела передумать, написала в чат всего два слова. «Я приду».